Вид у Гермионы после моих слов был убитый. Все же я предоставил ей полную версию законодательства, плюс она сама, совершенно случайно, нашла дополнительную литературу по данному вопросу, которую добрый и щедрый разумный поместил в библиотеку замка. А потому она сама пришла к похожим выводам, ну, наверное, более мягким и не таким трагичным, скорее сделала вывод, что будет намного сложнее, чем она думала изначально, но ведь она же отличница и много книг прочитала, а значит справится. И тут такой красивый я, рублю правду матку, да еще и без всякого смягчения. Ну а немного распыленного слабого зелья доверия в воздухе, это так, мелочь, просто чтобы мои слова до нее дошли быстрее. Вообще, вожусь я с ней просто из прихоти, так-то в ней нет ничего особенного. Отличная память, любой нара, смотря на ее навыки запоминания и обработки информации, будет плакать кровавыми слезами. Да что там, шиноби вообще в этом вопросе довольно хороши. Про магов, которые населяют мой внутренний мир, и говорить нечего. В большинстве академий тех, кто не может также усваивать информацию, просто-напросто выбрасывают на улицу. Да и магическое искусство тут на порядок проще, больше палкой махать надо да контроль над энергией отрабатывать. А там надо еще и громоздкий конструкт в голове держать. Про внешность вообще промолчу. Любая крестьянка в мире шиноби будет на фоне Гермионы выглядеть королевой красоты. Характер, вот тут даже не смешно. Характер у нее еще тот, да и стоит вспомнить об эпических размерах шили в неоформившихся еще нижних 90. Не просто так шляпа отправила ее сюда, несмотря на тягу к знаниям. Ведь повесь на дверь табличку с надписью «Опасно», и можно не сомневаться, что вскоре Гермиона обязательно засунет туда свой любопытный нос. Так вот, вожусь я с ней и, можно сказать, переманиваю на свою сторону из вредности и желания напакостить рыжему. Хотя может показаться, что тут надо наоборот сводить их, чтобы она ему мозги ела. Вот только я понял, что у рыжего их нет. Значит, выесть она их не сможет. А так я поимкой Волди уже похерил героическую карьеру и избранному, и его шестерке, который теперь хрена с два станет героем, и будет до конца дней своих жить с родителями, и теперь вряд ли рядом будет Гермиона, которая даст ему из жалости, ну или под действием зелий, залитых в печеньки, приготовленные его заботливой мамочкой. Но и хороводы водить вокруг нее не буду. Пока она под боком и есть время, подкину пару возможностей и предложений. Выгорит, хорошо, нет, так не очень-то и надо на самом деле. Но что мне тогда делать? Продолжай хорошо учиться и развиваться. Все же в отделах, куда папки усадили своих детишек начальниками, их замами и замами замов, должен быть хоть один толковый подчиненный, который будет за всех выполнять работу. Что, а сколько праведного гнева в голосе? Ну, а ты как думала? И хочу тебя разочаровать, в обычном мире ситуация не лучше, там только масштабы другие. Но а как же ты? Ты тоже не из этих священных 28, и Гарри рассказывал, что живешь с сестрой в мире маглов. Тебе тоже будет трудно. Гермиона, оглянись. Я обвел руками окружающее пространство. Один этот сундук стоит столько, сколько тебе сложно себе представить. Да и просто золота и прочего драгоценного добра у меня горы. Но даже если появится необходимость работать, то я просто открою клинику, и Мунга через месяц закроется. Мне-то и Хогвартс особо не нужен в плане знаний, так как я уже закончил, во-первых, Академию Шиноби, во-вторых, лучшую магическую академию Нелира и получил титул мастера пространственной магии. Сундук, в котором мы находимся, между прочим, я сделал сам. Но ведь до 11 лет колдовать нельзя. Я прочитала, что, Гермиона, я прибыл издалека, а у нас там совершенно другой подход к магии. Дети проходят специальные тренировки или инициацию и могут чуть ли не с 5 лет начать изучать магию и многое другое. И после окончания всего этого каждый сможет вот так, и зажег огненный шар, самый обычный классический огненный шар, но от его вида у Гермионы отвисла челюсть. Ну да, я ведь такой же второкурсник, как она, но только что сотворил бесполочковое невербальное заклинание. Да, переборщил я с агитацией. Гермиона еще 3 часа меня пытала на тему «Научи да покажи ей, в какой книге это написано». После еще пары демонстраций ее можно было развести на участие в оргии, совмещенной с кровавыми жертвоприношениями, не то что на подписание контракта о продаже души. Но ничего такого я подсовывать ей не стал. Во-первых, она под зельями, хоть те и очень слабые, всего-навсего приравнивают мои слова к словам взрослого и опытного человека, но никак не делали меня непререкаемым авторитетом, слова которого воспринимались как истина в последней инстанции. Во-вторых, сам еще посмотрю на ее поведение, может и нет смысла возиться и наживать себе лишние проблемы. В общем, неделя у меня выдалась удачной. Деньжат привалило, видеть морды проигравших все же приятно. Агитацию Гермионы провел. Колин притащил очередную партию фоток. Испытание новой методики по запечатыванию прошло удачно. Наш папарацци, между прочим, очень увлекся моим заданием и даже забил на горячку. Ну да, фотографировать ошарашенный народ намного интересней, чем снимать стоящего столбом избранного. Колин после десятка снимков забил на него, да и присутствие рядом шестерки сыграло свою роль. Рончик ведь даже не извинился перед Колином за уничтоженную камеру, а когда увидел его новую, еще имел наглость просить дать ему посмотреть на эту магловскую штуковину. Колин, видать опасаясь за целостность новой камеры, за которую он еще и не расплатился, решил держаться от Рона, а соответственно и от горячки, подальше. А за последнюю партию ему премию выдать надо. В ней было несколько фоток, с которых я угорал. На первой фотке была парочка с седьмого курса Гриффиндора, собравшиеся впервые предаться разврату. На второй они же, но осознавшие, что их сфотографировали. Ну и как финал, на третьей было запечатлено начало забега по всему замку парня с постоянно спадающими штанами за Колином. А еще у меня наконец-то созрел гибрид моего табачка и местной мандрагоры. Чтобы не палиться, оставил вместо себя клона, запиханного в тушку куклы копии меня. И ладно соседи по комнате, они подумают, что я в сундуке, но сегодня как раз день отработки у Гермионы. Так что в сундуке нормально не покуришь, так как Гринджер мне точно все мозги по этому поводу выест, и отбрехаться тут не получится. Осознаваться, что мне уже давно не 12, я не собираюсь, так что проще оставить ее драить полы под чутким присмотром клона, а самому найти укромное местечко и подымить трубкой. Ух, хорош табачок, забористый, а не посидеть ли мне в хорошей компании? Вот только где тут найти нормального, адекватного собутыльника с крепким здоровьем? О, точняк. Определившись с кандидатурой, пополз на второй этаж, попутно шипя: «Тревор, выходи, подлый трус». Таким образом дополз до туалета на втором этаже. Подползая к раковине, учуял какой-то запах, несвойственный туалету. Заглянув в одну из кабинок, обнаружил там котелок, в котором варилась какая-то бурда. Плюнув на это дело, в буквальном смысле этого слова, пополз к раковине и, прошипев «Сим-сим, откройся», пополз дальше, уже нормально знакомиться с местным Василиском. Годрик, так звали местного змея, оказался компанейским парнем. Сначала мы выпили за знакомство, потом за основателей, потом за каждого из них отдельно, за Салазара пили два раза, так как мужик он был правильный. В общем, сидим мы такие, пивко под акромантулов потягиваем. И тут Годрик мне такой говорит: «Смотри-с, там к нам с четыре сговорящих спришлось». Я обернулся в сторону выхода и попытался собрать глаза в кучу, что с их количеством было делом непростым. Но я справился и посмотрел в сторону входа. «Пф, ну и алкаш Годрик, какие четыре мелких рыжих девки, там их всего лишь две. Эй, рыжие, вы нас уважаете». Но эти наглые пигалицы ничего не ответили, а синхронно упали в обморок. Наверное, стоило глаза прикрыть и не дышать на них так сильно. Ну да ладно, проспятся и все будет норм. Вон, холодное к голове, каменный пол уже приложено, вода тоже в округе в избытке, пей не хочу, так что все норм. «Годрик, а ты знаешь, что такое паровоз?» — спросил я змея, призывая соответствующий нынешнему телу косяк. «Нет, ССС, так я тебе сейчас объясню и покажу. Тайная комната, на утро. Ой, бля, как же мне хреново. Наверное, акромантул некачественный попался, но надо вставать и попытаться вспомнить, что было вчера. Очень надеюсь, что все же вчера. Все было культурно до третьего паровоза, а вот потом нет, мне точно это привиделось. Ну не мог к нам заползти у курса компанию с зеленым змеем. Хотя по состоянию Годрика, который очень умело изображает труп, и это для некроманта моего уровня, то вероятность этого события все же не равна нулю. Но надо заняться более важными вещами, а именно поднятием нежити, то есть дать похмелиться несчастному и вернуть его в этот бренный мир. А похмелить, а после и запихать Годрика обратно в статую, чтобы отсыпался, заняло порядочно времени, за которое собственное состояние ни разу не стало лучше. И когда я уже пополз к выходу, то наткнулся на тело какой-то мелкой девчонки. Поскрипев извилинами и воззвав к своей блудной памяти, смог выловить из нее образы двух рыжих, которые вчера приперлись к нам где-то в середине попойки. Так помню двух рыжих девчонок, двух, а тут у нас одна штука. Вопрос, где еще одна? Бля-е-е, вот же, то-то мне последняя закусь неправильной показалась. Больно мелкая, и хрустела не так прикольно, как остальные акромантулы. Выходит, я случайно вторую девчонку сожрал. Бля, что же делать? Так, как говорил один киборг на вареньевой тяге, спокойствие и только спокойствие. Даже если съел, есть выход. И даже не один. Ее душа должна быть у меня в кармане, и за сутки не должна была сильно перевариться, так что воскресить еще можно. Правда, тело нужно новое, старое-то точно не подойдет, оно-то точно переварилось, а если нет, то пропиталось всем тем, что пил, и пихать в него душу, даже будь она целая и невредимой, затея не из лучших. Проверка кармана показала ну очень неутешительный результат, души там не было, но если судить по логам, то и сообщение о переваривании еще одной душонки и соответственно распределение тех капель, что она мне дала, не было, а значит душу я профукал. Но, осмотревшись, обнаружил искомое рядом с первым телом, сильно поврежденная душа, что после того, как попала мне на зуб, неудивительно, удивительно, как вообще не развоплотилась, была прицеплена к старой черной тетрадке, наверное, дневнику, в котором девочка хранила все свои девичьи секреты и переживания. То, что душа была той, что надо, я уверен. Вон, у нее нить связи с первой рыжей, такое бывает у близнецов, что очень даже хорошо, меньше возни с телом, просто сделаю копию с тела первой сестры, да и энергетика у них весьма схожая, как и окрас ауры. Можно сказать, что первая отдала часть своей ауры и даже несколько кусков духовной оболочки для поддержания второй. Какая любовь и самопожертвование. Я так тронут. Так, слезу в колбу, пусть лучше там побудет, а то хрен его знает, как она подействует на людей, я же не пережаренный петух, чтобы слезами исцелять. Так, а теперь взять немного крови, вырастить одноразовую пародию на кустик, рассчитанную на ускоренное создание одного единственного тела из предоставленного образца. Вот, готово. Теперь нужно взять душу. Бля, крепко засела зараза, пришлось перекидываться и вырывать хваткой душ, что опять же не добавило целостности душе. Потому пришлось очень аккуратно отрезать пару кусочков от оболочек первой сестры и использовать как донорский материал, потом обеих прогоню через восстановление посредством клизмы из зелья высшего исцеления и накачки ударными дозами маны жизни и риацу, и все это под контролем специальных артефактов. Сам я сейчас могу напортачить. Чтобы все успеть, пришлось ставить в тайной комнате барьер с ускорением времени. Пока в барьере долечивались бессознательные тушки, я немного похмелился и немного пришел в себя в третий раз. Надо будет запомнить, что не стоит похмеляться той грибной настойкой на риацу. Душу она вышибает на раз. Перед тем, как оставить бессознательные тушки рыжих близняшек в туалете на втором этаже, поставил обеим монолитную защиту на разум. Сия фиговина была разработана менталистами Нелира и была очень действенной, и, что самое для них приятное, не блокировала способности к ментальной магии. А то были защиты, которые давали ну очень хорошую защиту разуму, но и всякие возможности самому стать менталистом обрубали напрочь, а то ведь вытянут еще из их памяти то, что они видели, и усе, вся конспирация накрылась. Оставив девочек в туалете, сам смотался к себе в домен за лекарством, а то у меня осталась только та грибная настойка, а после каждого стакана влезать в свое тело, которое, оставшись без души, падало на пол и билось и без того больной головой, мне уже порядком надоело. В свою комнату вернулся ближе к вечеру и застал там только своего клона. Вот знал бы, не стал париться с невидимостью и левитацией. А, вернулся, алкаш несчастный. На секунду у меня перед глазами на образ клона наложился парик с кучей бигудей, цветастый халат, боевой раскрас на лицо и, конечно же, сковородка в руках. Из какого ты меня встречаешь, словно жена после 30 лет ну очень счастливого брака, вернувшегося с гулянки мужа. Скакага, да ты чё, чаем баловался? А вот это уже перебор, я же не ушибленный какой, чтобы чаем баловаться. Вот грибочки там разные светящиеся, травки разные, ну и, конечно, экологически чистый продукт собственного производства. Но не чай же, но клон вообще охамел. Вообще, давно пора одного из них отправить к тентакливым монстрам, чтобы в конце концов воплотить свою угрозу в жизнь, а то вообще бояться перестали. Но так как пол у него для этого не подходил, я решил это исправить. Телепортация зелья смены пола прямо в желудок клона произошла мгновенно, а вот результат появится секунд через 5. А вообще, телепортация разных зелий прямо в организм цели стала моей новой фишкой, которая мне с каждым днем нравится все больше и больше. Благо в школе пространства я уже прокачался очень хорошо, и телепортация зелья, обернутого в оболочку из воды, пропитанной чакрой и не дающей ей потерять форму, для меня не проблема. Ведь благодаря обширным знаниям анатомии, да и бейкугану, мне даже напрягаться не стоит, чтобы высчитывать сложное плетение, можно воспользоваться и простым. В нем основной проблемой как раз является то, что надо видеть, куда телепортируешь или телепортируешься, и потому с его помощью телепортировать что-то прямо в тело противника было невозможно. Но я, благодаря бейкугану, это обошел. А ведь это заклинание простое и надежное как лом. Даже у тех, кто знаком с этой школой имеет защиту, она стоит против заклинаний более высокого круга. Для меня это заклинание является открытой форточкой при бронированных запертых дверях. Даже если цель имеет природный высокий энергетический фон, его просто можно продавить силой, влив в заклинание больше маны, а с моими резервами, запасами и накопителями я и богу смогу в желудок подарочек отправить. Правда, тут встает вопрос целесообразности такого действия. Но вот против всякой мелочи этот метод очень пафосен и крут. Ну да, для всех я движением брови могу превратить противника в жабу, телепортировав ему в желудок анимагическое зелье, или пол поменять, или отравить, или еще много чего. Главное, что для всех наблюдателей я буду делать это без особых усилий. Ой, вот и эффект появился. Клон схватился за пах, чтобы осознать пропажу, а после его руки перешли на грудь. Ну да, закон сохранения, если где-то убыло, значит где-то прибыло. Волосы также отросли, и теперь передо мной находилась молодая версия Нарука. Надо бы еще зелье увеличения груди добавить, а то сейчас маловато будет, хотя для 12 лет там все норм, и есть потенциал к 16 получить твердую троечку. Хотя тогда, может, сразу зелье старения залить, пока размышлял, какой вариант лучше, стандартная блондинка с 5-м размером, или же грудастая лоля. Клон осознал, что его ждет, да и тень, которая уже зафиксировала его на месте и была готова превратиться в портал, намекала, что это ни разу не пустая угроза, а реальное наказание. Стой, не отправляй, иначе не узнаешь последствия своей попойки, а их дохрена, и такие, что конспирация может полететь к лису под хвосты. Кажется, у меня дежавю. Ну да ладно, выслушаем, а то ведь правда мог чего такого наворотить. Ну давай, излагай, но если фигню какую придумал, я тебе в дорожку ведро вазелина не выдам. Слушай тогда внимательно, ты ведь в тайной комнате бухал? Ну да, а чё, а рыжая девочка тебе на глаза не попадалась? Ну да, а чё, а не показалась ли она тебе знакомой? Вот тут я задумался, и ведь правда, было в ней что-то знакомое, но я не обратил на это внимания, мало ли сколько передо мной прошло других студентов ХГА. Ну есть такое, и чё, да то, что это особо известно тебе и всему миру, и не только этому, как Дженевра Уизли, 7-й ребенок в семье Уизли и единственная дочь. Ох ты ж бля, можешь не суетиться, ее и бонус, еще утром обнаружила в туалете золотое трио, пришедшие проверить, как там оборотное зелье. Ага, вместо зелья они обнаружили сестру Рончика в 2 экземплярах, но там же была еще одна душа, и она походила по энергетике на душу девчонки, да и связь меж ними была. Да, походу еще не полностью попустила напряги извилины и вспомни, какие куски Волди мы не прихватизировали. Ну, вроде медальоны, бля, вот видишь, можешь же, когда хочешь. Ты, надеюсь, свидетелем память стер, а улику припрятал, и как я по-твоему могу такое провернуть? У меня тушка с ограниченными способностями, только местная магия, только хардкор. Да эти сразу же потащили обеих в больничное крыло, а после туда прилетел Делькофил, а за ним и все деканы. Все, пиздец. Как ни странно, но нет. Поясни, дело тут вот в чем. Ты же в оборотное, которое золотое трио варило в сортире, что-то кинул, или чего ты там сделал? Плюнул, когда был в теле Василиска. А, ну тогда понятно, хотя нет, ни хрена не понятно, но результат-то был. И в результате твоего наплевательского отношения котел, как в старые добрые времена, рванул. А то, что потом обнаружил на месте снег, было, хрен знает чем. И это не фигура речи, а название конкретного продукта. Это я на случай, если тебя все еще не попустило. Снег, между прочим, чуть инфаркт не заработал, когда пытался определить, что за бурду эти бараны сварили. Ведь стоило применить чары к единственному флакону, который он смог собрать, как они выдали результат, что это зелье от фурункулов, но как только он взял флакон и хотел его вылить, при этом взболтав, зелье изменило цвет. Снег заинтересовался и кинул еще одно заклинание, которое показало, что теперь это костераст. После 3 часов взбалтывания, он натряс что-то взрывное, в результате. Только не говори, что у нас теперь будет другой профессор по зельям из-за трагической кончины ужаса подземелий. Нее, живой он, просто обгорел немного. Но самый прикол в том, что его еле оттащили от золотого трия, к которым он докопался с вопросами чего, сколько и в какой последовательности они клали в котел. И как узнал? Нет, Гермиона ушла в несознанку, типа никакого зелья в глаза не видела, в туалет зашла по прямому его назначению, но, увидев лежащую на полу Джинни, в 2 экземплярах, позвала сюда Рончика и Горичку. И что снег, поверил, да куда там, он им пытками и исключением грозил, а после даже за сывороткой правды сбегал к себе. Но тут вмешался Дамби и отправил снега к себе, предварительно отобрав зелье. Но свое заключение по поводу наличия 2 джинни он дать смог. И звучало оно так, что виновата та бурда, которую сварили эти трое. И что, все этим удовлетворились и разошлись по своим делам? Да нет, конечно же, Дамби все же что-то подозревал, а потому угостил обеих девочек чаем с отобранным у снега зельем. Вот только ты ведь им защиту замутил, да, ну да, так вот, зелье на них не подействовало, но что Джинни, что Том вида не подали, и отвечали на вопросы, делая вид, что честны как на исповеди. Том даже наплел, что, дескать, он осознает то, что он не совсем Джинни, вся память есть, но это как будто он ничего не помнил о себе и посмотрел чьи-то воспоминания через омут памяти. Поскольку на допросе присутствовали лишние люди, Рончик додумался написать предкам, Дамби о тетрадке и прочих неудобных вопросах не вспоминал. Да и куда ему было, когда Молли Уизли узнала, что у нее в семье не только прибыло, без ее непосредственного участия, но и убыло, хоть и не безвозвратно, и накинулась на Делькофила. Д.Д.Д. пришлось уверить мамашу, что, во-первых, он изыщет зелье с Мандрагора и вернет в строй близнюков в ближайшие дни. Во-вторых, для всех детей Уизли теперь будет бесплатное обучение и покупка всего, что для этого нужно. И что-то мне подсказывает, что только этим Делькофил не откупится. Ну о том-то чего, да парень быстро сориентировался, даже не путается в показаниях и изображает любовь к родне. Он даже имя себе новое выбрал из расчета польстить главе семейства рыжих. Теперь Тома зовут Милли Уизли. Ну и что ты мне заливаешь тогда о косяках и похеренной конспирации? Все же само рассосалось. Так что давай, снимай штаны и готовься к переезду. Нет, да. И схватив клона за плечо, начал свободной рукой снимать с него штаны, ибо нифиг шмотку переводить. Сам клон оказать сопротивление мне не мог не из-за того, что по силам я его многократно превосхожу, а из-за некроконструкта. И именно в этот момент дверь в спальню распахнулась, а на пороге обнаружились все деканы во главе с Делькофилом, и все они замерли с очень прифигевшим видом. Ну да, посторонняя девочка в форме Хага находится в спальне одного из факультетов. Это точно повод немного удивиться. Хотя, может, они это из-за того, в каком неоднозначном положении меня застукали. Ну, если посмотреть на происходящее их глазами, то я, развернув к себе спиной девочку, снимаю с нее штаны, 5-ю точку уже оголил, спустив склона еще и труселя. Да, и вот что теперь говорить, что это не то, что они подумали. Я не собираюсь насиловать эту девочку. Я ее просто раздеваю, чтобы отправить в другой мир к монстрам, которые и будут ее насиловать. Такой ответ их явно не обрадует. Ну что же будем импровизировать? Сестра, как я рад, что у тебя обнаружилось маленькое родимое пятно в виде закручивающейся спирали на левой ягодице, присущее всем девушкам клана Узумаки. И шлепнул рукой по этой самой ягодице, которую с порога рассмотреть было невозможно, и тем самым с помощью чакры выжег вышеозначенное изображение. А уж как я рада, старший брат. Клон, поняв, что его командировка к тентакливым монстрам откладывается на неопределенный срок, решил подыграть, дабы не отправиться туда незамедлительно. Что здесь происходит? МакГонагалл явно возмутилась столь откровенным развратом, да еще между родственниками. Да, мальчик мой, не мог бы пояснить происходящее. Д.Д.Д. светил своей фирменной улыбкой и пускал блики своими очками-половинками. Вот же гад, вот достану свои очки и буду такие блики пускать, что он удавится от зависти. О, Так вы, возможно, наш давно потерянный троюродный дедушка по линии третьей племянницы восьмой жены нашего двоюродного дяди. И у вас есть на правой ягодице родимое пятно в виде треугольника с вписанным в него кругом и перечеркнутого по центру линией. Кхак-хак-хак-хм, нет, девочка моя, у меня нет подобных родимых пятен. Заминка ДДД заставила меня, Дайклона, задуматься, а что если он по молодости набил себе татуху? О том, что Иклон подумал об этом, свидетельствовали толчки локтем от него и взгляды, в которых ясно читалось: «Просвети Бейкуганом, вдруг реально есть». Но я не велся на провокации. Делькофил не шикарная красотка, чтобы на его задницу пялиться. Можно было, конечно, выдать рассказ в лучших традициях индийских фильмов вместе с песнями и танцами, но нафига напрягаться, когда аборигены сами придумали отличную отмазку для всего. Директор, не поверите, судя по глазам всех тут присутствующих, они были со мной полностью согласны. Решил я утром прогуляться по замку, значит, иду прогулочным шагом, никого не трогаю, как, бах, что-то взорвалось, и на меня попала пара капель чего-то непонятного. Вот с того момента я чувствовал себя странно, а стоило только зайти несколько минут назад в свою комнату, как по волшебству появилась она, и ткнул пальцем в Клона. Это произошло на втором этаже, напротив туалета для девочек. В разговор влез Снег. «Да, профессор, а откуда вы знаете?» И прищур, в котором можно было прочесть: «А не твоих ли это рук дело?» «КХМ это многое объясняет, но все же, будьте так любезны найти достойное оправдание своим недавним действиям». МакГонагалл тоже присоединилась к разговору и сейчас косилась на Клона, который все же натянул штаны и изображал святую невинность. Осмотр проводил. Все же появление возможной родни требует не только подтверждения родства, но также и выяснения, не откинет ли она копыта через сутки-другие, когда закончится действие того, чем было спровоцировано ее появление. Думаю, лучше было отвести ее к мадам Помфри, она в этом лучше разберется. ДДД объяснял это таким голосом, будто дебилу разжевывает, сколько будет 2 плюс 2, а у нее есть артефакты, способные полностью просканировать организм и выдать всю информацию, включая продолжительность жизни обследуемого на данный момент, и что показал этот артефакт. В голосе Делькофила было много заинтересованности. Состояние здоровья идеальное, продолжительность жизни на данный момент составляет 290-310 лет, репродуктивные функции организма в норме, магический потенциал высокий, примерный уровень А9М. Если кратко, полностью здоровая юная волшебница с потенциалом стать довольно сильной в будущем и способная нарожать кучу детей, а не какая-то биомасса, которая обратится в жижу, когда действие заклинания, зелья или чем там она была порождена, закончится. Также артефакт показал наличие копии моей памяти, но как бы просмотренной, а не прожитой, что не делает ее моей полной копией. Да и опрос показал отличие наших личностей друг от друга. Возможно, тут дело в разной половой принадлежности, а возможно и в чем-то другом. Из этих и других данных, полученных в результате обследования и опроса, можно сделать вывод о том, что нечто, породившее ее, взяло частицу моего тела, и из этого создало тело, которое, можно сказать, является моей сестрой-близнецом, а также изыскало откуда-то душу, с вероятностью в 80% была призвана душа кого-то из предков, еще не ушедших на перерождение, и таким вот образом переродившимся в своем потомке, ну а после сработало по принципу омута памяти и дало чистой от памяти прошлой жизни душе ознакомиться с моей памятью, формируя совершенно новую личность. Судя по охреневшим мордам всех здесь присутствующих, а также охреневшей кислой морде Дамби, великий светоч мудрости на вопросы всех: «А что же такое случилось с Джинни, что появилась еще одна девочка?» с умным видом ответил: «Это магия». «Но это же темная магия». МакГонагалл, судя по всему, вынесла из сказанного только несколько слов, которые подходили под запреты и определения Министерства темная магия. Ну, по классификации Министерства Британии это скорее всего так, а потому я, как пострадавшая от действий темного мага или группы темных магов сторона, требую от руководства школы найти виновных и сдать властям, для получения самого сурового наказания, предусмотренного нашим законодательством. Вот тут Дамби напрягся. Ну да, это получается, надо героя и двух его сообщников отправить целоваться в засос с дементорами, а это точно нарушает план, по которому Горичка должен загнуться в нужный момент. Наруто, мальчик мой, не стоит делать столь поспешных выводов на основе данных непроверенного артефакта, который мог и ошибаться. Позволь мне взглянуть на него и изучить, тогда станет ясно, правильную ли оценку он дал. Ну ни хрена себе наглость, дай ему шедевр хомяка на изучение. Да мой жлобный зверь над этим артом 700 лет работал с армией своих клонов и 5 поколениями магов из разных академий Нелира. Он на него даже адаманта не пожалел. Уместив весь массив анализирующих печатей, каскад сканирующих заклинаний, а также Мангека Шаринган, Бейкуган и Хамикоган в одном портативном устройстве. Директор, а позвольте мне взглянуть и изучить вашу почку, КХМ мальчик мой, это немного слишком. Ну почему же, вы просите у меня артефакт посмотреть и изучить, а я, в обмен на это, прошу у вас об ответном жесте, все честно. Нет, не стоит сравнивать артефакт и орган. Если ты дашь мне его изучить, с тобой ничего не случится, а вот если... Да и с вами ничего не случится. Люди и с одной почкой живут и помирать не собираются. Это я вам как практикующий медик говорю. Да и не переживайте вы так, директор, я же на время, а потом верну на место, и будет даже лучше прежней. Соглашайтесь, я по доброте душевной могу и еще чего вам поменять. Предложение очень выгодное. И не смотрите так скептически, никто из моих пациентов, в чьих потрохах я ковы, то есть проводил операции, не жаловался. Пожалуй, я откажусь, но все же не стоит делать поспешных выводов и бросаться обвинениями, об этом потом можно пожалеть, ведь могут пострадать невинные. Предчувствуя начало сеанса мозгокомпостирования, так как по одухотворенной морде Далькофила было видно, что он поймал волну и готов начать полоскать мозги в течение многих часов, пока слушатели не будут согласны со всем, только бы он уже заткнулся, решил пойти на уступки. Ладно, но компенсацию за моральный и материальный ущерб выдайте. Мальчик мой, это был несчастный случай, в котором никто не виноват. И это даже можно назвать счастливым случаем, так как прибавление в семье – это счастье. Судя по всему, мне дешевле будет заплатить за обучение клона. Голова хоть и просветлела, но состояние все еще было далеким от нормы, а потому спорить с Далькофилом из-за какой-то кучки золота было влом. Я напишу старшей сестре, вот с ней и разговаривайте. И вообще, а почему все профессора и вы, директор, пришли ко мне? Этот вопрос меня, честно говоря, очень интересовал. Мальчик мой, твой случай не единственный. Под действие, как мы выяснили, зелья, которое варили неизвестные. Это он, судя по всему, для Снега выделил. Попала также Дженевра Уизли. Так что, у нее теперь есть брат-близнец. Я решил этим вопросом показать свою неосведомленность о пришествии. Нет, сестра. Именно поэтому мы и проверяем всех учеников, но начать решили именно с тебя, мальчик мой, потому что тебя не было на занятиях, и хитро так сверкает очками-половинками. Решил, гад, перевести тему, а заодно заставить меня оправдываться. Ну так из-за зелья, которое варили неизвестные. Я решил показать, что знаю, что они знают, кто виновен в случившемся. Мне стало дурно, потому и пропустил. А почему не обратился к мадам Памфри? Если уж не помогло зелье производства Узумаки, то ваша медика-ведьма точно бы ничего сделать не смогла. Не стоит так недооценивать мадам Памфри, она имеет обширный опыт. По лечению царапин, мое зелье способно даже оторванную темным заклинанием или тварью конечность прирастить на место или же вырастить новую. Ваша мадам Памфри тоже так может? В этот момент глаза у Снеггаш засветились алчно-азартным блеском. Кажется, я знаю, как мне получить высший балл по зельям за все 7 курсов, а также освобождение от занятий по зельям. КХМ. Нет, но по школьным правилам. Вам надо искать виновных и проверять других студентов. Так? Пришлось еще немного поприпираться с Далькофилом, да и остальные профессора, после того как Дамби отстал, начали задавать вопросы и выражать свое возмущение, последнее было от Макхкошки, но все же отстали. Правда, кошатина увела клона, аргументировав это тем, что нельзя девочке ночевать в комнате мальчиков. На мое замечание, что это моя сестра, Маккошатина посмотрела таким взглядом, что я решил не усугублять ситуацию. Да и тут помимо меня еще 3 организма тусуются, так что ладно. А сейчас спать, об остальном подумаю завтра. Примечание к части. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru/4101560003061080. Глава 26. Примечание к части. Международный статут о секретности, в оригинале International Statute of Wizarding Secrecy. Статут, а не статус. Сообщение специально для всяких леммингов, с маниакальной настойчивостью бьющихся своей безграмотностью о стены просвещенности. Иисусус. Проверил, Иисусус. HTTPS Money Yandex.ru 4101015600306180. Будни филиала 6 отдела. Пов Джоан Мерфи. Мир изменился. Все началось, когда моей маме было 12 лет, хотя может быть и раньше, но мир об этом узнал именно на ее день рождения. По радио и телевидению было сделано заявление, которое повергло в шок всех, кто его слышал. Многие еще долго считали это шуткой или дезинформацией от советов, но все это оказалось правдой. Всем сообщили о том, что теперь мы не одни во Вселенной, да и как выяснилось, Вселенная также не одна, и теперь нет злобных советов, которые спят и видят, как бы уничтожить нашу страну, да и других нет, теперь есть мы, земляне. В учебниках по истории процесс объединения всех государств в одно описывался так: пришли представители Содружества миров и сделали предложение жителям Земли о вступлении в Содружество на правах младшего члена. Лидеры крупнейших государств собрались вместе и обсудили это предложение, а после вынесли решение о вступлении в Содружество. Ну, если опустить тонны воды в тексте, то все объединились в единое государство – Земля. Правда, отец, когда читал мой учебник по истории, смеялся до слез. Он застал все это и видел своими глазами, так как работал в ФБР на тот момент и присутствовал на том саммите. Как он рассказывал после, мирного обсуждения не было. Еще до этого представители из 6-го отдела поставили главам всех государств ультиматум, да и пригрозили всех подорвать к чертям собачьим, если те будут бузить. Конечно, условия были не страшными, а даже очень привлекательными, но это для большинства населения. А вот для правящей верхушки они были не такими хорошими, так как те теряли большую часть власти. Но, как сказал отец, представители 6-го отдела убедили всех глав государств в том, что вступить в Содружество – самое лучшее решение в их жизни. Да и сложно не прислушаться к людям, простоявшим пару минут под градом пуль, даже не моргнув, а после переломавших руки всем стрелявшим и засунувшим их оружие в тут он каждый раз обрывал повествование, когда на него накатывали воспоминания, и нервно ерзал на кресле. В отличие от властей, жители Земли были очень рады, ведь Содружество предоставило лекарство от, казалось, неизлечимых болезней. Да что там, также была дана сыворотка, увеличивающая продолжительность жизни вдвое. Уж от возможности прожить подольше, да еще и излечившись от всех болезней, никто в здравом уме не откажется. Но это был только первый этап, самый простой и легкий. Главы бывших государств теперь стали членами Верховного Совета Земли. Там было всего 36 мест, на которые претендовали главы самых крупных и развитых государств. Но, даже когда Совет был сформирован, процесс по объединению шел долго. Отец рассказывал, что обсуждение, какой язык выбрать общим для всех жителей Земли, заняло 6 дней, и возможно растянулось бы на больший срок. Но пришла шеф, отец сказал, что раньше этим, теперь уже именем, называли начальников и боссов, теперь же это имя одной особы, пальнуло из пушки в потолок, обложило матом на 36 языках всех собравшихся так, что никто не остался обделенным, после собрала маленькие флажки, которые скорее по привычке расставили возле глав государств, обозначая принадлежность к той или иной стране, кинула в мусорное ведро, перемешала рукой с закрытыми глазами, а после вытащила один и заявила, что теперь язык этой страны является общим для всех жителей Земли, а все несогласные могут сдохнуть в жутких мучениях, и спросила, кто против, снимая с предохранителя свой дезинтегратор. Вмешательства шефа происходили еще не раз. Как рассказывал отец, на 8-й раз члены совета уверовали, что слова остаются только словами и ошиблись. Так, в один не очень прекрасный день, половина мест в Верховном Совете Земли оказалась вакантна. Также в учебниках по истории не писали о нескольких попытках переворота, которые были жестоко задавлены в самом зародыше, о многих террористических группировках, которые тоже просуществовали недолго, а их показательные казни отбили желание у многих идти против 6-го отдела на многие годы. Общество, а также уклад жизни, сильно изменилось. Все крупные предприятия были переведены под управление Совета. Армия была частично упразднена, хотя точнее будет сказать, что она стала элитной и немногочисленной структурой, которая больше отвечала за подготовку членов общества. Да, для всех граждан было введено обязательное прохождение начальной военной подготовки в течение 3 месяцев по достижению 20 лет, а после еще 3, по достижению 25 лет. Прививка вакцины долголетия теперь проводилась только гражданам, прошедшим обязательную военную подготовку, а также не имеющим судимости и являющимися действующими членами общества. Всяким бездомным бродягам, наркоманам и безработным отказывалось вправе на бесплатную прививку, а платная стоила столько, что купить ее у человека, не имеющего работу или богатых родственников, не было никакой возможности. Конечно, был ряд исключений для определенной категории граждан, но гражданину надо было еще доказать свою принадлежность к одной из этих категорий. Да и сама сыворотка делилась на несколько классов. Первый, стандартный, который увеличивал продолжительность жизни вдвое, второй, втрое, третий, в 5 раз. Второй и третий были припасены для выдающихся личностей. Если человек к своим 25 смог показать хорошие результаты в учебе и личные качества, то мог рассчитывать на более долгую жизнь. Но подобное не значило, что преступность и тунеядство пропали как класс. Нет, этого все еще хватало. Именно поэтому правоохранительные органы получили более широкие полномочия и финансирование. Многое претерпело изменения. В прошлое ушли бумажные деньги. Сейчас наличные были представлены серебряными, золотыми и платиновыми монетами различного номинала. Безналичный же расчет был в конах. 1 кон – это эквивалент самой малой серебряной монетки. На самих монетах был изображен лисий хвост. Номинал каждого типа монет начинался с 1 хвоста и заканчивался 9, 10 же хвостов приравнивались к монете следующего ряда стоимости. Подделывать наличные было глупо, а вот безнал было очень трудно. Да что там, практически невозможно из-за техномагических технологий Содружества. Да и каждый человек мог в любой момент снять со своего счета деньги. Банки были первыми, кого реформировали под новые реалии. Сейчас они занимались только хранением и переводами средств. Как именно устроена система банков и хранения средств, никто не знает, так как там не работают люди. Конечно, из-за этого было немало попыток ограбления, но большая их часть была неудачной, а те, что были удачными, не оставались таковыми долго. А красть личную карту гражданина было бессмысленно, так как воспользоваться ей мог только хозяин. Но, несмотря на многие меры защиты, преступники все же находили способы изъятия денег у граждан. Шантаж, вымогательство, обман — было много способов, к которым прибегали преступники. Потому у полиции было очень много работы, но теперь эта профессия стала очень уважаемой и высокооплачиваемой. А из-за неких особых контрактов, которые подписывали все служащие, нарушить закон они не могли без последствий для себя, но даже так, в рядах служителей закона находились нечистые на руку личности. Благо, периодические проверки от других органов охраны порядка выявляли таких людей. Но стоило только миру устояться, как произошло еще одно событие, повергшее всех в не меньший шок, чем первое. Содружество наконец-то признало Землю достойной и открыло врата в другие миры. По всей планете появились межмировые врата, ведущие в довольно странные, можно сказать, фантастические миры. Их обитатели были реально фантастическими существами, как будто сошедшими со страниц книг. В тот день мир увидел не только единоличного правителя объединения 7 миров под названием Русь, но и агентов 6-го отдела. Эти 4 подростков, которым не дашь больше 18, просто терялись на фоне представителей Руси, в которые входили даже драконы. С того дня мир изменился еще больше. Если раньше во времена детства моих родителей дети бежали вслед пролетающему самолету, а остальные люди не обращали на него внимания, то сейчас то же самое происходит с пролетающим по небу драконом. Правда, внимание на него могут обратить, если тот опустит на головы прохожих плохо пахнущий сюрприз. Но таких голубей отыскивали и штрафовали на довольно приличные суммы. Также с открытием врат ужесточились законы касательно тунеядцев. Миры Руси были слабо заселены, а потому добыча полезных ресурсов требовала огромного количества рабочих рук. Но представители Содружества не дали выкачивать ресурсы из других миров. Еще до дня открытия врат использование продуктов нефтеперерабатывающей промышленности было сильно снижено, и вскоре должно было сойти на нет. Сейчас были очень ценные места под солнцем, в прямом смысле этого слова. Еще одной особенностью стала возможность использовать некий дар высших сил – трынь-траву, но ее запасы и распространение строго регулировалось Великим Советом 8 миров. К сожалению или к счастью, У земли в этом совете был только один голос, а у представителей Руси, занимавших остальные миры, соответственно 7, 6 из которых были всегда солидарны с президентом Руси. Но не все жители земли, получившие одобрение от совета, решались на то, чтобы использовать этот дар. Ведь можно было как получить способности, которые сразу обеспечивали безбедное будущее или очень долгую жизнь вне зависимости от того, принял сыворотку или нет, так и попрощаться со своей человеческой природой, не получив ничего. Конечно же, велись исследования трынь-травы, чтобы получить нечто менее хаотичное и непредсказуемое. И эти исследования подарили миру дар, тел и тилдар. Первый был создан на основе эссенции трынь-травы и еще сотни различных ингредиентов, которые держатся в секрете, а также энергетики представителей Руси, обладающих особыми способностями, такими как магия, например, или какая другая энергия. Дар позволял получить способности донора. Конечно, были у него ограничения и недостатки. Первым было то, что энергию для создания дара нужно было отдать добровольно, и как говорили те, кто прошел через эту процедуру, процесс это не очень приятный, не адски болезненный, но и приятного мало. К тому же без вреда для себя процедуру донорства можно было проходить не чаще раза в 5 лет. В противном случае были серьезные риски, начиная от потери в силах или схождения с ума, заканчивая смертью. К тому же, полученные способности подстраивались под носителя. Даже если донором был очень сильный маг, это не значило, что получатель станет таким же сильным. Тут все зависело от личности, хотя, как показали статистические исследования, определенный процент усиления в зависимости от того, кто был донором, все же присутствует. Также полученные способности не передавались по наследству, как это было в случае с теми, кто курнул трынь травы. Тел же давал возможность изменения физической оболочки. Он создавался из, опять же, эссенции трынь травы и из добровольно отданной крови представителей Руси. И тут вариаций было очень много. Можно было как отрастить себе лисий хвост и уши, что пользуется в последнее время огромной популярностью, так и просто усилить свое тело. Тут были те же недостатки, что и у дара, за исключением частоты донорства. Последний объединял в себе первые два, и позволял сменить расовую принадлежность. Конечно, создавался он не просто смешением первых двух в одном флаконе, а требовал от донора еще больших жертв, и проводить его можно было не чаще, чем раз в 12 лет, а для надежности лучше все 20 обождать. Но также эти исследования породили еще один препарат, Литард. В отличие от трех других, сей препарат не требовал добровольной передачи энергии крови, наоборот, его получали жестоко убивая донора. Литард мог передать все особенности донора и, с учетом, что из одного единственного существа при максимальных усилиях можно было создать 28 доз, стал бы очень востребованным, так как преступники были и среди жителей объединения миров Русь. Но побочные действия у него все же были. Приблизительно в 20% случаев подопытные, принявшие Литард, сходили с ума. Примерно в 10% случаев наступал летальный исход, еще несколько процентов обзаводились различными увечьями, которые практически не поддавались лечению. Но не это было самым страшным. Технология производства Литарда попала не в те руки. И если совет забраковал его еще на стадии испытания и отказался от его производства по многим причинам, правда, для общественности основной была выдвинута нравственная сторона вопроса, то преступники использовали его по полной. Хуже всего было то, что они смогли изменить формулу, заменив ингредиент, из-за которого совет и не беспокоился об утрате формулы, трынь-траву. Качество значительно ухудшилось, да и свойства немного поменялись, теперь смерть наступала только в 2% случаев, и где-то в 80% случаев Литард порождал безумных монстров-мутантов с самыми разнообразными способностями. Лишь чуть больше 10% случаев применения этого суррогата давало нормальный результат. Но даже так он стал головной болью всех 8 миров. И искоренить эту гадость до сих пор не удается, ведь даже искатели используют Литард как средство последнего шанса или пакость для противника. Но у них есть на это разрешение, да и используют они его, только находясь в мирах класса Пи. На данный момент известно о трех мирах этого класса, и, несмотря на опасность, туда отправляются сотни групп искателей, дабы добыть там очень ценные материалы, которых просто-напросто нет в наших мирах. Но возвращаются оттуда далеко не все. Как говорят слухи, там даже агентам 6-го отдела будет непросто выжить. Но, думаю, все это вранье. Ведь именно агенты 6-го отдела обнаружили эти миры и поставили аванпосты с вратами. Я с детства мечтала пойти по стопам отца и работать в ФБР, которое сейчас переименовали в МБР, но, к сожалению, мои успехи в учебе, несмотря на все старания, не принесли должного результата, и я не прошла отбор. Но я не сдалась и поступила в полицейскую академию, ведь после, поступив на службу, поднабравшись опыта и заслужив доверие, можно получить одобрение на прохождение усовершенствования или получение косяка трейн-травы. Первое, конечно, желательней, хоть выбор будет не очень-то и богат, а скорее ограничится простым физическим усилением, но даже так мои шансы попасть в МБР возрастут, а оттуда 6-й отдел иногда набирает стажеров, и есть шанс стать агентом 6-го отдела. Конечно, это только мечта, но, как говорит отец, надо ставить перед собой очень высокую задачу, чтобы даже остановившись на полпути к своей мечте, ты уже добился в жизни многого. Вот и моя конечная цель, мечта стать агентом 20-го класса 6-го отдела. Но думаю, что мой потолок это капитан полиции в каком-нибудь захудалом городке, и то из-за выслуги лет. Сейчас мне 26 лет и я стажер в полиции в самом что ни на есть захудалом городке, который даже не на всякой карте будет обозначен. Про удаленность этого населенного пункта от ближайшего центра врат даже говорить не хочется, ибо начинается депрессия. Вот надо же было взыграть моей гордости и не воспользоваться связями отца. А ведь распределитель в центре спрашивал, не родственница ли я тому самому Джону Мерфи. Отец успел отличиться во время дня открытия врат, когда какой-то псих выстрелил в шефа, а он закрыл ее собой. Правда, поступок был глупый, так как в шефа надо как минимум баллистической ракетой пулять для получения хоть какого-то результата, а не из старенького револьвера. Но большинство людей об этом не знало, да и сама шеф отметила поступок отца, во-первых, не дав тому героически помереть, за что ей огромное спасибо, а во-вторых, подарила самый настоящий метатель 0,59,6 зарядов к нему. А ведь это оружие считается визитной карточкой агентов. Перед тем, как я отправилась на экзамен, а после и в центр распределения, отец отдал метатель с последним оставшимся зарядом мне. Остальные он успел растратить за свою довольно бурную молодость, успев порядком прославиться и получить несколько наград, а также своеобразную славу. Проблема в том, что было непонятно, каким эффектом обладает последний оставшийся заряд, его маркировка и порядковый номер сильно отличались от тех, что использовал отец, но те были боевыми зарядами различной мощности. Не думаю, что этот сильно отличается, ну разве что послабее будет, так как имел ноль в порядковом значении. Сегодня же мне в очередной раз выпала честь ночного патрулирования вместе с девисом. Это ископаемое, которое по ошибке получило не тот образец сыворотки, недолюбливали практически все в отделении. И не за то, что эта скотина была до безобразия везучей, хотя за это тоже, а за его вечное лицемерное нытье. Девис постоянно ныл о том, что ему мало платят за то, что он каждый день рискует своей бесценной жизнью. С последним были согласны все, так как никто даже ломаного серебряного кона за его жизнь бы не дал, в то время как агенты 6-го отдела гребут платину лопатами, не вставая со своих удобных кресел в шикарно обставленных кабинетах, а знойные красотки делают им массаж, чтобы тем было легче грести монеты. Да даже если это так, то они этого достойны. Ведь когда происходит разлом, именно агенты его закрывают. И хорошо, если это обычный, природный, разлом, такие закрываются сами через пару часов и чаще всего ведут на уже зачищенные или не слишком опасные планы. С теми, кто из них вылезет, могут и полицейские справиться или гражданские, обладающие способностями, коих даже в нашем захолустье проживает около сотни. А если это будет искусственный разлом, созданный очередными дебилами, загоревшимися идеей воспроизвести технологию врат, это же может быть второй Шанхай. В одноименном городе как раз была такая группа, которая своими корявыми руками открыла разлом в мир, позже получивший класс P. Вылилось это в десятки миллионов жертв и 60 тысяч квадратных километров земли, больше непригодной для жизни. Сейчас эту область зовут мертвыми землями, и оттуда, периодически, несмотря на стену и барьеры, вылазит какая-нибудь немертвая жуть, с которой, опять же, разбираются агенты. По заявлениям Совета при закрытии шанхайского разлома погибло 123 агента от 33 до 28 класса, и если бы не шеф, чей класс не раскрывается широкой общественности, то все могло закончиться намного хуже. Да и само Содружество Девис называет захватчиками, эксплуатирующими его, несчастного и обделенного. Но все его негативные чувства к Содружеству, а также к обретенным и жителям объединения миров Русь не помешали ему месяц наслаждаться всеми прелестями мира курорта Сочи, путевку куда эта везучая скотина выиграла в лотерею, а билет он получил, выиграв его у своего коллеги в карты. После этого случая с ним никто не играет, и вот мне предстоит всю ночь выслушивать его непрекращающийся однообразный бубнеж о том, какое плохое Содружество, шестой отдел и какой бедный и обделенный он. В половине первого ночи, когда мои уши уже окончательно свернулись в трубочку от непрекращающегося словесного поноса напарника, поступил вызов, соседи жаловались на шум. Пришлось ехать через полгорода на окраину, откуда поступил вызов, и разбираться с любителями шуметь по ночам. Столь героическое задание выпадало мне уже в десятый раз, и каждый раз причиной были подростки, отмечающие окончание обязательной военной подготовки или просто закатившие вечеринку. Но в этот раз было не так. Как только мы подъехали к дому, сразу стало понятно, что тут замешаны не подростки. Звуки, доносившиеся из дома, ни разу не были громкой музыкой, это были звуки строительных работ, когда кувалдой, или еще чем тяжелым, ломают все вокруг. У Девиса заклинил ремень безопасности, потому я первой вышла из машины, и следующее, что увидела, это разлетающуюся стену дома и выходящего через пролом броненосца, с минивэн размером и покрытого броней, которая отливала металлом. От осознания, что нам посчастливилось нарваться на использовавшего летард, или, как их называли, измененного, Девис, трусливая скотина, сразу же вдавил педаль газа в пол и был таков, оставив меня стоять напротив измененного, который рассматривал меня с явно гастрономическим интересом. От этого взгляда по спине пробежала толпа мурашек, не то чтобы я не была лицом к лицу с крупными существами, но молодой дракон, который был раза в полтора крупней, зарабатывающий на покупку тела, дабы получить способность оборотня и перекидываться в гуманоидную форму, тем, что катал детишек в парке, и измененный, это две большие разницы. Первый, хоть выглядел устрашающе и умел дышать огнем, был разумным существом и добропорядочным гражданином Содружества. А вот измененный, это зверь, руководствующийся инстинктами, и, как было всем известно, все измененные после трансформации были жутко голодными. Рев монстра не сбил меня с толку и не заставил трястись от страха. Не зря я в детстве доставала мистера Вулфа, оборотня, что жил по соседству, просьбами порычать на меня во всю силу. «Да мистера Вулфа тебе далеко, крыса-переросток». С этими словами я достала табельное оружие и открыла огонь по морде твари. «Пи-и-и-и!» – заверещал монстр, которому одна из пуль пробила глаз, но не то застряла, не дойдя до мозга, не то просто не нашла столь маленький объект в его здоровенной черепушке. А после, свернувшись клубком, эта тварь начала крутиться на месте. Вот же ядрен батон. От осознания того, что сейчас произойдет, невольно вырвалось любимое высказывание нашего учителя по общему языку, и я сиганула в сторону, а монстр тем временем набрал скорость и пронесся мимо меня, протаранив насквозь дом через дорогу. Под крики и скрежет ломаемых стен дома стальной шар выкатился из дома напротив, слегка подпрыгнув на месте, ощетинился шипами и начал вращение, готовясь стартовать с места снова. Припомнив еще несколько выражений учителя, который выдал их, прищемив пальцы дверью, и после настоятельно советовал их забыть, а уж тем более не озвучивать вслух, я ломанулась в дом, спиной чувствуя приближение этого смертоносного шипованного стального шара, коим сейчас являлся измененный, и тут же нырнула щучкой в открытый люк в полу. Вот только мой радостный крик сменился криком боли, так как эта тварь, извернувшись, распрямилась, буквально выстрелив собой вперед, и в полете, щелкнув челюстью, откусила мне ноги до колен. Из-за рывка меня развернула и я, вместо того, чтобы приземлиться на кучу старых матрасов, упала плашмя спиной на картонные коробки, в которых, судя по раздавшемуся звону, было что-то стеклянное. В глазах у меня все плыло, огрызки ног жутко болели, а спина горела огнем из-за битого стекла, впившегося в тело и, возможно, содержимого стеклотары. Из последних сил я достала метатель, сняла его с предохранителя и направила на морду твари, которая, облизываясь, заглядывала в люк, но из-за резкого спазма неимоверной боли я прижала руки с метателем в них к себе и, кажется, нажала на спусковой крючок. Дальше была тьма. Сознание вернулось рывком, вот только была непроглядная тьма, а через секунду я смотрю на пустую комнату через какую-то радужную пелену. Попытка пошевелиться не увенчалась успехом, я не чувствовала ничего ниже шеи. От этого факта и последних воспоминаний пришло осознание, что падение имело последствия, теперь я парализована и у меня отсутствуют ноги до колен, но по крайней мере жива, и была при исполнении, а значит мне будет оказана медицинская помощь. Вот тут стоит поднятие знакомства отца, чтобы мной занялся целитель высокого уровня, ноги это не вернет, но есть же протезы, или можно взять кредит и купить тел со способностью к высокой регенерации. Думаю, если отец позвонит нескольким своим знакомым, очередь на него не придется ждать слишком долго, лет 5 максимум. Немного успокоившись, попыталась пошевелить головой, но и это у меня не получилось, я смотрела строго перед собой, но главное, я чувствовала, что голову что-то держит. Крепление, но тогда почему я смотрю не на потолок, а на стену, почему меня зафиксировали в вертикальном положении, да и что-то эта комната ни разу не похожа на больничную палату. Паника начала подкатывать к только что успокоившемуся сознанию, как вдруг услышала звук открывающейся двери и шаги. Через минуту напротив меня встал мальчик лет 12 на вид, одетый в строгий костюм тройку. Моську он хмурил и делал серьезное выражение лица и суровый взгляд, отчего выглядел крайне забавно. Очнулись, Джоан Мерфи, да, а ты кто, и где я? Это больница, и что? Отвечаю по порядку. Меня зовут Лео Холл. Я глава филиала 6-го отдела. Вы находитесь в карцере в главном штабе 6-го отдела в мире Земля. И у меня для вас есть 4 новости. Очень хорошая, хорошая, так себе и плохая. С какой начать? Слова этого ребенка выбили меня из колеи. Глава филиала 6-го отдела, этот малец, да даже если его приняли в 6 лет и ввели самую крутую сыворотку, продлевающую продолжительность жизни в 10 раз, хотя она считается байкой, сочиненной недовольными советом, сразу же, ему должно быть сейчас почти 110 лет, даже с этим он должен выглядеть хотя бы на 16. Судя по всему, он уловил по моему лицу весь тот скепсис, который я испытывал от его слов, и, тяжело вздохнув, достал из внутреннего кармана пиджака, под которым я разглядела кобуру с метателем удостоверения и, развернув, показал его мне. Это все, что я смогла выдавить из себя, увидев удостоверение агента 6-го отдела, а на месте класса агента стояла надпись «Глава филиала 6-го отдела управления по поддержанию порядка в мультиверсуме». То, что это не игрушка, было понятно сразу. Подделка удостоверений 6-го отдела и их использование каралось смертной казнью. У полицейских было право стрелять на поражение в пользователя фальшивого удостоверения. И, конечно же, меня, как и других сотрудников, учили с первого взгляда определять фальшивки, а также заставляли подписывать договоры о неразглашении полученной информации. И это значит, что стоящему напротив меня пацану реально уже перевалило за 100 лет. И он тот самый мистический глава. Его же никто никогда вживую не видел, да и голос слышали только через переговорное устройство, которое его сильно искажало.